Проснулся Артур от головной боли. Прежде всего он огляделся. Тесная каюта с убирающейся в стены мебелью. Маломощный светильник под потолком. Терминал связи отсутствует или спрятан. Артур сел на кровати и спустил ноги на пол. Во время нападения в том кафе его не убили. Значит, это были не освободители. Это уже радует. Артур встал на ноги. По едва заметному смещению вектора тяжести было понятно, что гравитация создана искусственно. Значит, он либо на корабле, либо на космической станции. Но от Марса до ближайшей станции было несколько дней хода. Вряд ли он мог столько проспать, даже под действием медикаментов. Разве что ему постоянно вводили бы новые порции, но тогда бы мышцы его слушались не так хорошо. Скорее всего, он проспал не более суток и сейчас находится на чьем-то корабле. В этот момент Артура немного шатнуло из-за того, что вектор гравитации чуть сместился, а затем вернулся к прежнему нормальному состоянию. Теперь стало окончательно понятно, что он на корабле. Причем гравитационный генератор на этом судне слегка барахлит. Неутешительный вывод. На всех нормальных судах генераторы гравитации проходят плановую профилактику и до подобного состояния не доходят. Скорее всего, это корабль контрабандистов. У них вечно не хватает ресурсов для починки систем жизнеобеспечения. Все свободные ресурсы они прежде всего вкладывают в оружейную и ходовую части. Такая роскошь, как искусственное тяготение, ремонтируется в последнюю очередь. Получается, что нападение в кафе организовали контрабандисты из пояса астероидов. По крайней мере, все признаки указывают на это. Стрелой с наркотиком его ввели в бессознательное состояние, каким-то образом вывезли из купола и погрузили на корабль. А теперь они, скорее всего, направляются к себе в пояс. Это плохо. Во времена своей довоенной работы Артур слишком хорошо охотился за кораблями контрабандистов. В любом случае было бы наивностью надеяться, что похищали его для чего-то хорошего. Артур огляделся еще, на этот раз внимательнее. Нет, каюта была абсолютно типовой. Ничего необычного. Вся немногочисленная мебель убиралась в стены, чтобы не загромождать и без того небольшое пространство каюты. Кровать, откидывающаяся как полка, небольшой стол и пара сидений. Никакого коммуникационного оборудования. Артур толкнул дверь. Конечно же, заперта. Пилот вернулся на кровать. До пояса астероидов лететь около недели, если не слишком сильно напрягать ходовую часть. Времени у него впереди достаточно. Следующую неделю Артур провел в этой маленькой каюте. Еду ему приносил высокий мужчина в старом темно-синем комбинезоне технического персонала 4 раза в день и по его первому требованию выводил его в туалет. Артур даже не обдумывал всерьез мысль о нападении на него. Несмотря на то, что никакого оружия на его опекуне не было, Артур не питал никаких иллюзий относительно того, чем может закончиться их схватка. В конце концов, он всего лишь боевой пилот. Его не готовили для рукопашных схваток. Артур попытался несколько раз разговорить своего охранника, но тот ни разу не проронил ни слова. Даже если бы произошло невероятное, и Артур справился бы со своим охранником, куда бы он побежал? Он на чужом корабле, скрыться с него просто некуда. Артур решил дождаться окончания полета. Рано или поздно ему все объяснят. Часов в его каюте не было, поэтому дни можно было отсчитывать, опираясь на график приема пищи. 4 раза в день охранник в темно-синем комбинезоне приносил в каюту поднос с едой. Артур уже начал ненавидеть эту маленькую каморку, в которой ему приходилось жить. Он исследовал ее полностью, до самого последнего уголка. В ней не было ничего, что хоть как-то могло помочь ему. На 7-й день полета его одиночество было нарушено. Спустя некоторое время после того, как Артур пообедал, дверь его каюты отъехала в сторону. Обычно его охранник не делал внеплановых визитов. Он просто приносил очередную порцию еды и вместе с этим забирал использованную посуду. Между этими посещениями никаких визитов не было. Артур повернулся к двери. Но вместо охранника в каюту вошла девушка в белом спортивном костюме. Дверь за ней тут же закрылась, и она, не обращая внимания на Артура, вытащила из кармана какой-то небольшой ремонтный инструмент, быстро вскрыла панель замка и начала что-то делать с дверью. Пока она возилась у двери, Артур с интересом наблюдал за ней. Невысокая худенькая девушка с быстрыми и уверенными движениями техника. Лица ее пилот не видел, но отметил волосы рыжевато-медного оттенка, собранные сзади в небольшой хвост. Наконец незнакомка закончила свою работу и повернулась к Артуру. Тот молча сидел на кровати, ожидая продолжения. Поняв, что Артур не собирается задавать никаких вопросов, девушка уселась на сиденье напротив кровати и чуть наклонилась к Артуру. Тот, наоборот, уселся на кровати поудобнее, сложил ноги и привалился спиной к стене, сохраняя максимальную дистанцию между собой и неожиданной посетительницей. «Ты кто?» – спросила без всяких предисловий девушка. «Тебе лучше знать», – пожал плечами Артур. «Я не знаю, кто ты, но очень хочу узнать», – настаивала посетительница. «Получается, вы схватили первого попавшегося человека в куполе, везете его уже неделю, тратя на него свои ресурсы, и еще не знаете, кого вы украли?» – скептически спросил Артур. «Схватили?» – недоуменно нахмурилась девушка. «Ой, давай обойдемся без этих психологических штучек», – поморщился Артур. «Если ты сюда пришла, значит, вам что-то от меня понадобилось». «Вообще тебе самой не кажется глупой попытка втереться в доверие к человеку, которого вы же и похитили?» «Я всего лишь техник». «И что же заставило простого техника посетить каюту незаконно похищенного человека?» Девушка, казалось, чуть смутилась. Она опустила взгляд к полу. «Честно говоря, я не знаю», – тихим голосом ответила она. «Как непрофессионально!» – покачал головой Артур. «Даже я знаю, что для психологической разработки объекта необходима логичная и достоверная легенда. То, что пытаешься мне сейчас рассказать ты, может быть, и прошло бы в другой ситуации, но не сейчас, когда я знаю, что меня похитили. В общем, я тебе не верю. И добрый совет на будущее. Когда будешь читать методические пособия психологов, обращая внимание на применимость техники в конкретных ситуациях». «Я говорю правду», – упрямо пробормотала посетительница, не открывая взгляда от пола. «Хорошо», – Артур поднял руки, повернув открытые ладони к девушке в примирительном жесте. «Тогда давай пропустим всю вступительную часть и перейдем прямо к цели твоего визита. Так что вам надо от меня узнать?» «Я просто хотела узнать, кто ты такой». «Ну что же, давай предположим на минуту, что ты сказала правду. Ты всего лишь техник, узнала, что в одной из кают держат новенького, и захотела узнать, кто это, верно?» Девушка молча кивнула. «И часто ты так поступаешь?» «Нет, давай сформулируем вопрос по-другому. Часто ли на этом корабле перевозят похищенных людей? И часто ли ты к ним захаживаешь, чтобы утолить свое любопытство?» «Перевозят нечасто, а я решила так поступить первый раз». «И почему именно мне выпала такая честь?» «Я не знаю». Чуть было оживившаяся девушка вдруг снова опустила глаза к полу и произнесла свой ответ тихим голосом. Артур лишь выразительно вздохнул, обозначая таким образом свое отношение к объяснениям девушки. «Я правда не знаю, но меня как будто толкало что-то. Я просто должна была узнать, кто ты». Тут Артур понял, что ему напоминает ее поведение. Он вспомнил, как Стайрон рассказывал о способностях индикаторов. То, о чем ему сейчас говорила его посетительница, очень напоминало описанные контрразведчиком симптомы. Но вполне вероятно, что эта девушка, техник, тоже знает об этих симптомах и сейчас просто пытается их достоверно описать. Стоп. Здесь логический прокол. Если она знает о симптомах индикаторов, то она должна входить в состав освободителей или хранителей. Если она из освободителей, то ей не нужно чего-то от него добиваться. Ее главная цель – максимально быстрая и гарантированная смерть Артура. А для этого ей не нужно запудривать ему мозги. У нее уже было достаточно много времени для того, чтобы выстрелить в него, плеснуть в лицо контактным ядом или выполнить еще несколько не слишком изощренных сценариев. Она не освободитель, это точно. Тогда, может быть, она из хранителей? Но и это поддерживает критики. Будь она хранителем, она бы открыла карты сразу. Так что она явно не знает ничего о сновидцах. Разве что существует какая-то еще третья сила, о которой не знает Стайрон. Нет, это уже паранойя. Не стоит изобретать слишком сложных причин. Артур знал, что чаще всего самое простое объяснение и оказывается самым верным. Так что Артур решил, что девушка просто обладает хорошими врожденными способностями индикатора. Если она говорит правду, тогда эта гипотеза хорошо объясняет ее поведение. На изощренного психолога девушка явно не тянет. «Ну что же, тогда задавай свои вопросы», – сказал Артур. «Я даже не знаю, о чем тебя спрашивать», – тихо сказала девушка. «А как тебя зовут?» «Артур Колверт», – представился пилот. «Мне знакомо это имя». Девушка чуть прищурилась, пытаясь что-то вспомнить. Наконец, после минутного раздумья, она сдалась, вытащила из кармана куртки небольшой переносной терминал и зашелестела на нем клавишами. Ее поиск закончился очень быстро. «Так ты и есть тот самый Колверт?» – спросила она, подняв глаза на Артура. «Я действительно Колверт», – подтвердил Артур. «Но я не уверен, что тот самый Колверт». «Артур Колверт», – повторила девушка. «Боевой пилот». «Ну да, это я и есть». «Это многое объясняет», — сказала посетительница и почесала кончик носа. «В поясе астероидов ты известная личность». «Правда? И в чем же выражается моя известность?» «За твою голову назначена награда. Большая. Действительно большая». Артур в недоумении потряс головой. Этого он никак не мог понять. Он не считал себя хоть сколько-нибудь значимой личностью, а сама новость, что за его голову назначили награду в поясе астероидов, выбивала его из колеи. «Кому же я так понадобился, что за меня награду назначили?» «Никому конкретному». Девушка, не отрывая глаз от маленького экрана своего терминала, шелестела клавишами, добывая все новую информацию. Награда была назначена вольным сообществом еще до начала войны. «За какие же заслуги?» «Принимал непосредственное участие в уничтожении и перехвате более 10 караванов, обеспечивая их захват», – процитировала девушка. «Ты просто причинил очень большой вред вольному сообществу, и совет решил, что ты являешься персональным врагом сообщества, потому-то и была назначена награда». Сейчас, когда девушка перешла к поиску информации и ее обсуждению, ее нерешительность сразу исчезла. Артур был знаком такой тип техников, которые стесняются обычных человеческих контактов и чувствуют себя уверенно только тогда, когда занимаются своим любимым делом. О нем они готовы говорить долго и с любовью, а вот налаживать простые человеческие отношения им трудно. «Что, настолько серьезная награда, что можно было организовать похищение на Марсе? Полевые агенты, проход через систему планетарной охраны. Это достаточно много ресурсов требует». «Награда намного больше, чем затраты», – девушка продолжала говорить деловым тоном, как аналитик. «Выделенных средств вполне хватит на оснащение двух баз по добыче руды». «Кажется, это объясняет, почему меня похитили», – усмехнулся Артур. «Не объясняет». Девушка наконец подняла глаза на пилота. «Награда не зависит от того, предъявят ли тебя совету живым или доставят неоспоримые доказательства твоей смерти. Проще было бы убить тебя еще на Марсе. Извини, конечно, за такие подробности. Это потребовало бы меньших затрат ресурсов». «Ну, тогда я не знаю, зачем все это было сделано. Может быть, ты меня просветишь?» Артур предпринял еще одну попытку. Возможно, она лишь прикидывается, что не знает его. И если спокойным тоном задать вопрос, девушка может ответить совершенно автоматически, еще до того, как осознает, что сделала. «Я же говорила, что не знаю». Девушка почесала левую бровь мизинцем, и Артур обратил внимание на ее короткие ногти. Похоже, она действительно техник. «Ладно, хорошо, вернемся к нашей теме разговора», – отступил Артур. «Ты знаешь мое имя, а я твоего еще нет». «Цезди». «А полное имя можно узнать?» «Цезди Ван Хорн». Девушка отвечала коротко, будто нехотя. «Очень приятно». Артур постарался сидя изобразить галантный поклон. «Итак, моя дорогая Цезди, прошу меня извинить за эту фамильярность. Я удовлетворил ваше любопытство относительно того, кто я такой. Чем я еще могу помочь?» Девушка пришла в замешательство. «Я не знаю, что еще спросить», – честно призналась она. «Может, тогда ты мне расскажешь о том, что это за корабль?» – спросил Артур. «Извини, нет», – отрезала Цези. «Одно дело пробраться к тебе в каюту, чуть-чуть подправив показания регистрирующих приборов, чтобы мой визит не заметили. И совсем другое – выдавать тебе конкретную информацию. Если невинная шалость еще может сойти мне с рук, то во втором случае у меня будут серьезные проблемы». «Раз ты обманула следящие системы, то никто и не узнает о том, что ты мне расскажешь», — резонно заметил Артур. «Ты же уже рассказала мне о том, почему меня похитили». «Это были мои догадки. Я, кстати, не понимаю, почему ты не знал, что в поясе за твою голову назначена награда. Но сейчас ты просишь меня не высказать свое мнение, а поделиться информацией. Это совершенно неприемлемо. Извини». «Я здесь пленник», – пожал плечами Артур. «Я не смогу хоть как-то заставить тебя сделать что-либо против твоей воли». «Ладно, мне пора идти», – Цези вскочила на ноги. «Я не могу надолго отключать следящие системы». «Спасибо за визит», – бросил ей в спину Артур, пока девушка возилась с замком на двери. «Ты первая, с кем я поговорил на этом корабле». Не оглядываясь, Цези выскочила за дверь, и та немедленно захлопнулась. Выждав минуту, Артур подошел к двери и попробовал ее открыть. Нет, уходя, девушка не забыла ее запереть. Пилот вернулся к кровати, уселся на нее, поджав ноги и оперся спиной об стену. Впереди было еще несколько дней полета. Спешить было некуда.